летят журавли, вот зима наступает, последние листья спадают с ветвей, и ветер осенний тоску нагоняет, и холодом веет с намокших полей, и холодом веет с намокших полей. Хорошо журавлям, они будут на юге, где не было, нет и не будет зимы, где солнце лучи вьюге, где все как в прообразе вечной весны, где все как в прообразе вечной весны. И церковь Христа, колыбель покидая, простится с землей, чтобы вечность начать. В прекрасных небесных обителях рая блажен, кто готов Иисуса встречать, блажен, кто готов Иисуса встречать. Не сетуй, мой друг, что зима наступает, что слезы дождей ожелтели листву. Но помни о том, что года пролетают, а ты во грехах не идешь ко Христу, а ты во грехах не идешь ко Христу. Спеши, великая скорбь не настала, пока тебя дух и невеста зовут. Покайся, чтоб жатва тебя не застала, пока твой Господь долготерпит и ждет, пока твой Господь долготерпит и ждет. Весна еще будет, наступит и лето, прекрасные лилии вновь расцветут. Но будешь ли с Господом, думай об этом, куда твои крылья тебя понесут? Куда твои крылья тебя понесут?